Идеальный руководитель. Это как тяжело больной в доме. Ничего не приказывает. Любое его желание выполняется. Лишь бы не ошибиться, лишь бы правильно понять желание. Вот что движет всеми. Неопытный водитель тормозит, пассажиры чувствуют неудобство. В момент остановки он давит на педаль тормоза до конца. Опытный водитель тормозит так, что и чашка кофе не расплещется, потому что в момент остановки он вообще не давит на тормоз. У этих двух прямо противоположное положение ноги в момент остановки. Ступени мастерства образуются сменой привычного на противоположное. Как горизонталь, ступени сменяются вертикально. Неопытный руководитель сначала много думает над тем, какой приказ отдать. А уж после того, как отдаст, развивает кипучую деятельность, чтобы обеспечить его выполнение. Опытный сперва создаст условия для выполнения всякого своего приказа, а потом лишь выскажет его в форме пожелания. И не беспокоится о его выполнении. Забота об этом – дело других людей. Идеальный же руководитель – бездействующий. Зачем отдавать приказы, если люди сами должны догадываться, что им делать? Зачем спрашивать, сделано ли, если не было землетрясений или новой мировой войны, которые могли бы помешать выполнению? Он непредсказуем. Трудно сказать, что произойдет, если нарушить его слово. Ясно одно – произойдет что-нибудь совершенно ужасное. И мысль о неповиновении обрывается на середине, потому что стынет кровь от ужаса. Он как мрак. Ничего в его планах разглядеть невозможно. Он как гром. Никогда не угадать, куда ударит и кого поразит. Он как огонь. Невозможно приблизиться. Тепло рядом, но невыносимо горячо, если пытаться стать еще ближе. Он бездействует, как бездействует плывущий под стремительным парусом по сравнению с гребущим веслом. Его любят и его боятся. Эти два самые сильные чувства идут за ним рука об руку.